Глава вторая. Утром девушки вскочили еще до восхода Сайнара. Подбросив в почти потухший камин поленья, они быстро умылись, привели себя в порядок и только собрались перекусить остатками вчерашних бутербродов, как в дверь постучали, и на пороге появилась миловидная девушка лет 16. «Здравствуйте», — улыбнулась она, — «я Мисса, дочь вожака стаи. Матушка меня к вам с завтраком послала». Приподняла она накрытую тканью корзинку и быстро прошла на кухню. Девушки переглянулись и последовали за ней. Мисса ловко расставила на столе тарелки с тонкими поджаренными блинчиками и ломтиками сыра, горшочек с вареньем из ягод болотной клюквы и кувшин с отваром диких трав. Достав из шкафа кружки и блюдца, она разлила напиток. «Старейший уже в лазарете», просили передать, что ждут вас там. На мгновение в серебряных глазах девушки промелькнула тоска. Она быстро опустила ресницы, скрывая ее, и отступила от стола. Ли вспомнила, что сейчас в лазарете ее брат борется с неизвестной болезнью, и ее сердце сжалось от сочувствия. «Ну, я пойду?» Кайтанка сделала шаг к выходу. «Мисса, подожди, посиди с нами». Лиеса остановила юную оборотницу. «Это Теа. Я — Ли. Мы будем рады разделить с тобой завтрак». Девушка нерешительно застыла, потом все же опустилась на краешек скамьи и улыбнулась подругам. «Только если недолго, а то матушка меня потеряет. Она сейчас сама не своя». «Я понимаю». Ли мягко улыбнулась. «Мы и сами торопимся. Но, может, ты расскажешь нам то, что знаешь о болезни? Взрослые меньше замечают, чем мы», — немного слукавила она, не назвав Миссу ребенком. Теа налила девочке отвар и села рядом с Лиесой на скамью, прислушиваясь к разговору. «Но я ничего не знаю», — машинально обхватив ладошками теплую кружку, растерянно нахмурилась Кайтанка. «Разве что...» «Что?» — насторожилась Ли. «Да...» Дочка Вилса, Конха, трепалась, будто отец, вернувшись с охоты, рассказал, что в лесу с ним приключилась странная вещь. Это было далеко, за старой горой. Он уже разделал добычу и сел отдохнуть, как его обступил со всех сторон неведомо откуда взявшийся туман. Да не просто туман, а черный-причерный. И он вроде даже сознание потерял, когда туман его окутал с ног до головы, да очнулся быстро. Никакого тумана не было. Вот он и подумал, что причудилось. Мол, задремал, видимо. Вот и приснилась ерунда. «А отцу ты это рассказывала?» «Да зачем?» — удивилась Мисса. «Это же чушь. Нет на нашем острове ничего подобного. Мы же здесь все облазили. Набрехала Конха». «Ну да ладно. А ты сама ничего не видела?» «Нет, мы не знали ничего, пока Мирис не заболел». «А как?» «Утром матушка его поднимать пошла, а он в горячке лежит, мокрый весь, губы сухие, мечется. Думали, что в лесу что-то съел. Он же еще глупый, 8 лет всего. А оно... вон что вышло». Девушка тихонько всхлипнула. «А другие?» Погладив ее по плечу, спросила Ли. «Они друг друга видели до того, как заболели?» «Нет», — уверенно покачала головой Кайтанка. «Все утром уже в лихорадке лежали. Ночью-то только дозорные не спят, остальная стая по домам. А из дозорных никто не заболел». «Понятно. Да ты ешь. Заждались тебя, небось». Быстро позавтракав, и, поблагодарив Миссу и ее матушку за заботу, подруги собрались и поспешили в лазарет. Сайнар едва-едва осветил верхушки сонных деревьев. Ветер, еще вчера пронизывавший и беспощадный, сегодня стих и заметно потеплело. Время ветров подходило к концу. «Что ты думаешь?» — Тея посмотрела на шагавшую рядом Ли. «О чем?» «О рассказе Миссы про странный туман». «Не знаю. Но все это как-то подозрительно. Расскажем Алариану, а там пусть старейшие разбираются». «Согласна. Может, это как-то поможет». В лазарете было все по-прежнему. Старейших девушки нашли в просторной комнате, недалеко от входа. Сюда перенесли несколько столов, стульев и откуда-то притащили десяток жаровин, устроив лабораторию. «А вот и наши помощницы», — Тирин едва заметно улыбнулся. «Вы как раз вовремя». Алариан, что-то изучавший на столе, выпрямился и обернулся к Теа и Ли. «Мы с Тиерином и Мадиаром осмотрим подопечных, а вы разберите травы и коренья. Жители принесли нам все свои запасы. Может, что-то и пригодится. Велиен и Делиан вам помогут». И он показал на придвинутый к стене широкий стол с большой кучей пучков растений. «Хорошо», — согласно кивнули подруги. «Нам нужно вам кое-что рассказать». Лиеса тронула Алариана за рукав, привлекая внимание. «Не знаю, насколько это важно, но...» И она пересказала все, что девушки узнали от миссы. Когда она закончила, в комнате повисла тишина. Спустя несколько минут Алариан серьезно посмотрел на Ли. «Это важнее, чем ты думаешь. Делиан», — подошел он к другу, — «я прошу тебя вернуться в цитадель. Покопайся в книгах. Возможно, найдешь упоминание о подобном тумане или о чем-то похожем. Боюсь, мы имеем дело с порождением чужой магии. Или, хуже того, иного мира. Надеюсь, я ошибаюсь, но если прав...» «Нам пригодятся любые сведения», — целитель положил руки на плечи Делиана. «Друг мой, я сожалею, что приходится отсылать тебя. Но ты лучше всех нас знаешь библиотеку. Мы рассчитываем на твою помощь». Аналогичный ответный жест Делиана не заставил себя ждать. «Тебе не придется просить дважды, Ал. Как бы мне ни хотелось помочь вам здесь, но ты прав. Я быстрее любого из вас смогу найти нужную информацию, если она вообще существует. Поддерживай связь через наших Кайери. И вот еще что». Алариан расстегнул куртку и вытащил из-за пазухи мешочек из прочной кожи. Развязав его, он достал камень на тонком шнурке. Девушки зачарованно замерли в восхищении, глядя на сияющий Марион. Обработанный, он мягко переливался голубыми гранями, а в сердцевине прозрачного камня ярко горела ослепительная искра. Словно живая, она перетекала из одного синего оттенка в другой, постоянно смешивая их и сама неуловимо меняясь. Старейший протянул Марион Делиану. «Возьми это, пройди запечатление кровью и носи всегда при себе. Он позволит вам с Сайртеном добраться быстрее под защиту цитадели. Если ты что-то найдешь, передай через Кайери, но не покидай ее стен». «Ты так говоришь, словно мне угрожает опасность», — нахмурился Делиан, но взял Марион и, проткнув ладонь кончиком кинжала, капнул на камень. Яркая капля тут же растворилась в нем, а сердцевина на миг так полыхнула, что ослепила глаза. Проморгавшись, Дел надел камень на шею и убрал под рубашку. «Мне тревожно. Надеюсь, я ошибаюсь. Прошу, береги себя». Алариан крепко обнял друга. «Лети быстрее ветра». Попрощавшись с друзьями, Делиан выбежал из комнаты, спеша вернуться в цитадель, а Алариан повернулся к столу. Высыпав из мешочка еще 9 камней, он подозвал Тиерина. «Теперь твоя очередь». Он протянул ему Марион и дождался, когда Тей пройдет запечатление кровью. Друг за другом он подозвал всех старейших, пока очередь не дошла до Лиесы. «Девочка, теперь ты». «Я? Но...» Девушка растерянно посмотрела на старейшего. «Я не знаю никого, кто достоин этого камня больше, чем ты», — улыбнулся Алариан. «И чувствует мое сердце, тебе он пригодится больше, чем кому-либо из нас». Он протянул руку. «Дай мне свою ладонь». Ли нерешительно протянула ладонь и даже не вздрогнула, когда целитель сделал крошечный надрез. Сжав руку девушки в кулак, он повернул его так, чтобы капля крови упала на подставленный Марион. Камень тут же откликнулся на запечатление яркой вспышкой. Раскрыв ладонь Лиесы, старейший исцелил ранку и надел камень на шею девушки. «Теперь я знаю, что ты защищена. Теа, иди сюда», — — окликнула он ученицу. Таета подошла с благоговением, глядя на голубую подвеску в руках учителя. «Я не уверена, что должна», — покачала она головой. «В тебе нет зла, и душа твоя, может быть, и не бела, как первый снег, но в ней очень мало темноты. Поверь, ты достойна». Он провел ритуал запечатления и повернулся к оставшимся трем камням. Вернув их в мешок, он протянул его Лиесе. «Я не знаю, какая судьба уготована тебе, но уверен, что однажды ты правильно распорядишься этим сокровищем. Храни их у себя». «Не протився», — скинул он руку, предупреждая едва не сорвавшиеся с губ девушки возражения. «Я чувствую, что так и будет правильно». Ли, сдавшись, взяла протянутый мешочек и спрятала его за пазуху, надежно закрепив шнурком. «Вот и хорошо. А теперь вернемся к делам. Велиен, оставляю тебя с девушками. В силу того, что мы узнали, думаю, нужно отобрать все, что очищает кровь. Если после осмотра узнаем что-то еще, то сразу сообщим». Алариан вместе с Маддиаром и Тиерином покинул комнату, а подруги в компании с Велиеном направились к столу с травами. Скинув прихваченный рюкзак с готовыми снадобьями, Ли убрала его в сторону и принялась разбирать пучки. Теа устроилась рядом, а старейший придвинул еще один стул, чтобы на него складывать уже разобранное. Работа была монотонной, но Лиеса любила возиться с лекарственными растениями. Постепенно куча на их столе становилась все меньше, зато на соседнем росли аккуратные связки разных видов. Когда они закончили, Ли опустошила рюкзак, разбирая то, что прихватила из цитадели. Отставив в сторону десяток стеклянных пузырьков, завернутых в мягкую ткань, она повернулась к Велиену. «У меня есть немного настойки из зверобоя, бессмертника и ромашки, но ее едва ли хватит на 2-3 оборотней. Можно напоить ею детей, а для остальных используем местные травы. Я заметила среди них тысячелистник и цветы календулы. Если сможем найти ягоды шениша и наберем коры с прибрежных кустов и ревы, то сможем приготовить отвар, выгоняющий нечистую кровь. Отлично. Я поспрашиваю у жителей, может, кто-то сберег у себя ягоду, а вы отправляйтесь на берег. Только попросите кого-нибудь из оборотней пойти с вами». Они вместе вышли из лазарета, предупредив Алариана, куда идут. Перед зданием, тревожно поглядывая на вход, прохаживался Кайт. Увидев старейшего с девушками, он замер на месте, ожидая, когда они подойдут. «Кайт, нам нужна помощь», — поприветствовав вожака, попросил Велиен. «Девочкам нужны помощники и пара сопровождающих. А мы, если вы не против, пройдем по домам. Вдруг у хозяев найдутся плоды шениша. Я отправлю с вами миссу, она будет рада помочь. Пусть прихватит подруг. А ягода есть у нашего виновара. Он не откажет». Вожак развернулся и поспешил через небольшую площадь к возившейся во дворе красивого дома женщине. «Марика!» — окликнул он. «Пришли к нам миссу, мы будем у Жайса. Да пусть корзину прихватит и подруг позовет». Женщина сумрачно глянула на гостей и, едва заметно кивнув, скрылась в доме. А Кайт повел их на окраину поселения, поясняя на ходу. «Жайс живет в стороне от остальных. Уж очень пахучее у него дело». Дом виновара действительно отстоял от других метров на 100 вглубь леса и уже на подходе встретил пришедших кисло-терпким запахом. На крик вожака на порог вышел крупный кайтан, вытирая красные руки тряпицей. «Здоровье, Кайт! Требуется чего?» «Здоровье, друг! Нам бы ягод шениша! Вот им нужно!» Повернулся он в сторону девушек и старейшего. «А много ли?» — кивнув гостям, спросил Жайс. «Пары кувшинов должно хватить», — вмешалась Лиеса. Узнав, для чего нужны плоды, он скрылся в доме и вскоре вернулся, неся в руках большое ведро литров на 10, доверху наполненное замороженной ягодой. «Держите, для дела не жалко». Поблагодарив виновара, Велиен подхватил ведро и направился в лазарет вместе с Кайтом. Девушки поспешили следом. На выходе из леса их с корзиной в руках встретила Мисса, за спиной которой, с любопытством разглядывая гостей, застыли две девчушки, лет 14. «Дочка, позови Калана и Давина, они сейчас не в дозоре, и отправляйтесь на берег, а девушки вам скажут, что делать». «Хорошо, отец». Старейшие с вожаком ушли в сторону, а Те и Асли, сопровождаемые стайкой девочек, отправились за корой и ревы, позвав по дороге двоих дозорных, вооруженных длинными луками. Пока девушки разбирали травы да собирали ингредиенты для отвара, Алариан, Мадиар и Тиерин осматривали неподвижно лежавших больных. У каждого из них пульс бился намного тише и реже обычного, серебро глаз сменилось пугающей чернотой, а кожа была бледна и холодна, как лед. Вложив немало энергии, Алариан попытался исцелить лежавшего перед ним мальчика даром своей стихии, но напрасно. Лишь на мгновение тьма в глазах посветлела, чтобы тут же вновь сгуститься. Целители бились снова и снова, вкладывая огромную энергию, чтобы вырвать юного оборотня из цепких лап болезни. Но она не желала отпускать свою жертву. «Так мы ничего не добьемся», — устало покачал головой Тиерин. «Даже потрать мы всю энергию марионов, это не поможет. Попробуем отвары. Если сможем напоить больных и ускорить действие снадобий, то, возможно, добьемся большего». «Ты прав». Мадиар приподнял безжизненную руку мальчика. «Это небольшой, но шанс». «Пока Лиесса и Теа собирают необходимое, нужно нагреть комнату как можно сильнее. Температура их тел, — Алариан обвел рукой пациентов, — сильно упала, потому и кровь густеет. Чем теплее им будет, тем быстрее мы разгоним лекарства по их телам». Он вышел из лазарета, столкнувшись в дверях с возвращавшимися Велиеном и Кайтом. Выслушав просьбу, вожак ушел, а вскоре появились несколько оборотней с огромными охапками дров. Они быстро разожгли два больших камина по обеим сторонам комнаты и отправились за следующей партией топлива. К возвращению девушек в комнате было жарко. Старейшие, сменив теплую одежду на легкие балахоны, ходили между больными, измеряя пульс. Алариан удовлетворенно кивал. Бледная кожа едва заметно порозовела, а сердца забились немного чаще. Лиесса забежала в лабораторию, махнув девочкам в сторону пустого стола, куда следовало поставить корзины, и, схватив готовые настойки, умчалась к Алариану. Теа, собрав оставшиеся пузырьки, последовала за ней, отпустив подружек. Мисса осталась. Забравшись на стул с ногами, она наблюдала, как Велиен тщательно осматривает каждый кусочек коры, прежде чем опустить его в кастрюльку с холодной водой. Наполнив ее доверху, он поставил посуду на жаровню, которая представляла собой треногую конструкцию с чашей под уголь внизу и прочным кольцом наверху, куда устанавливалась емкость. Дожидаясь, пока Ирева выварится на медленном огне, Велиен отсыпал подмороженные ягоды в деревянную плошку и стал растирать их с помощью тяжелого пестика. Лиесса отнесла настойку Алариану. «Этого пока немного, но можно попробовать на самых маленьких, пока отвар не приготовится». «Давай напоим сына вожака». Он поманил вовремя выглянувшую из лаборатории миссу. «Веди-ка нас к брату». Девочка привела их к маленькому оборотню в самом конце комнаты. Вихрастый темноволосый мальчуган лежал в беспамятстве на узкой кровати, придвинутой к стене, накрытый узорчатым одеялом, явно сшитым любящими руками. Мисса, встав в изголовье, закусила губу, чтобы не расплакаться. Теа, успевшая присоединиться к подруге, помогла Ли приподнять мальчика, пока старейший поил его снадобьем. Снова уложив его, Алариан опустился на колени и накрыл ладонями худощавую грудь, выпуская стихию на волю. Сердце под руками целитель забилось чуть быстрее, скулы чуть-чуть порозовели, но малыш так и не пришел в себя. Что ж, это только начало. Глупо было ждать чуда. Старейший поднялся и направился к девочке на соседней кровати. Готовой настойки хватило, чтобы напоить самых маленьких детей. Пока не оставалось ничего, как заняться приготовлением отваров, да наблюдать за состоянием пациентов.